Словом, это живой мертвец. Радниц остановился, выпил немного виски и продолжал. Может быть, вы хотите знать, почему этот человек находится в лечебнице для умалишенных? Вне всякого сомнения, это один из величайших ученых на свете. Я заинтересовался его прошлым. Он, кажется, всегда был индивидуалистом. Его отец покончил с собой, с любовником и исчезла из виду. Форестер был воспитан теткой, желчной старой девой, без всяких иллюзий, которая выполняла свой долг и больше ничего. Форестер, который блестяще учился, был гениальным математиком. Но его не любили, и у него не было друзей. Он был холостяк и одиночка. Я не стану утруждать вас всеми его успехами в Гарвардском университете. В 33 года его назначили директором по испытаниям в Rocket Research в Парадис-Сити. Его помощник делал всю текущую работу, а у Форестера была персональная лаборатория, и никто не знал, чем он там занимался. Для окружающих он уже тогда высказывал признаки нервной депрессии. Он страдал бессонницей, был подозрителен, нервен, возбужден. Прежде чем занять свой пост в Rocket Research, он женился на женщине, которая совсем не подходила к нему. Ошибка, которую часто совершают великие люди. Эта женщина и явилась причиной его тяжелой депрессии. Возвращаюсь к его работе. У него была помощница в лаборатории, молодая женщина по имени Нона Джасси. Это очень важно. Нона была единственной особой, которая имела право входить в лабораторию. Ее обязанностями были заниматься уборкой, отвечать по телефону, не допускать к нему назойливых лиц, приносить ему завтрак. Но мы еще вернемся к ней. Врач Центрального исследовательского института стал беспокоиться о его здоровье. Врач был уверен, что ученый приближается к нервной депрессии и предупредил Варрена в Вашингтоне. Варрен знал, что Форестер работал над очень важным открытием, но не знал над каким. Получив рапорт врача, Варрен очень забеспокоился. Он пригласил крупного психиатра и устроил так, чтобы тот повидал Форестера, который отказался сказать, чем он занимается.